Вот мы с вами и вышли на опушку, где света и насекомых побольше. И здесь мы можем увидеть серую мухоловку. Незаметна эта птичка. Окраска у нее скромная, серая, голос тихий, незвучный, да и двигается она мало. Сидит на сучке и ждет добычу. Пролетит мимо мушка или бабочка, сорвется птичка с сучка, клювом щелкнет, и нет мушки. Гнездо серая мухоловка устраивает в полудупле. Выгниет, вывалится сук из ствола, и получится как бы полочка маленькая. Сбоку открыто, сверху закрыто. Вот на такой полочке и делает мухоловка гнездо. И света много, и от дождя укрыто. Вот на березовой ветке неподвижно замерла небольшая птичка. Грудка у нее светлая, белая, а спинка темная, почти черная. Пестрая птичка. Посидела минуту тихо, а потом вдруг сорвалась с ветки, петлю в воздухе прочертила и схватила на лету какую-то мушку, только клювом щелкнула. И снова уже на ветке сидит, другую муху ждет. Так и называют эту птичку мухоловка-пеструшка. Гнездышко мухоловка-пеструшка в дупле делает. Если повесить в лесу домик-дуплянку, она обязательно там поселится. Песенка у пеструшки звонкая, веселая, словно кто-то выговаривает быстро-быстро. Крути-крути-верти, крути-крути-верти. Вот послушайте ее.